Глава 5. Бойтесь прекрасных леди. «Руку дай!» Мастер не стал дожидаться, когда я отомру, и сам схватил мою ладонь. «И зачем? Нет, я ни одного нормального портальщика еще не встречал. Боевые маги, конечно, те еще покорители мира, лезут в каждую дырку, но от вас вообще не знаешь, чего ожидать. А что я сделала?» Накатила слабость. «Так странно. Только что я могла спокойно стоять и разговаривать, а теперь даже глаза держать открытыми было затруднительно. Хотелось лечь прямо на землю и спать, пока землю не укроет снег. Вычерпала резерв и устроила драку с кадетами. Я там за тебя заступался, требовал у ректора, чтобы приняли без экзаменов, потому что силушкой тебя судьба не обделила, а вот мозгами очень даже». Я не понимала, я вообще не понимала, что он говорит. То есть, с одной стороны, ссора с обучающимися у одного учителя и у нас грозила неприятностями, но с другой... Право на защиту и месть у меня было. Да если бы Тинок был ведом, а я все еще училась среди ведьм, не стоит забывать, что среди магов могут быть иные правила, которые мне пока неизвестны. Простите, мастер, я совершила ошибку и готова понести наказание. И пусть сил хватило лишь на неглубокий поклон, но я справилась, чтобы столкнуться с изумленным взглядом Тиноха. «А скажи-ка мне, Нарина, в какой академии или школе ты обучалась?» Я нахмурилась. «Я что-то сделала не так?» «Не так», — согласился он. «То, что я только что наблюдал, — традиционное покаяние фанатиков Хорса. Школы нет уже лет 40, если не больше. Но именно там воспитывали не просто уважение к старшим, а слепое подчинение. И добивались его, лишая учеников воли и разума. Тогда я рада, что никогда не слышала об этой школе. Если вы беспокоитесь обо мне, то я скажу, что там, откуда я родом, уважают силу и умение. Вы сильнее и умнее меня, мастер. И пока это будет так, я буду вас слушать и уважать». «О как!» – хмыкнул он. «Надеешься стать умнее?» Мастер как-то странно воспринял мои слова, но спорить с ним я не стала, просто уточнила. «Хороший ученик должен превзойти учителя». Говорить, что у нас такое случалось после смертельного ритуала над наставником, не стало. Я не успела пройти даже первый ритуал посвящения, так что и опасности от меня не было никакой. Но, боюсь, маги сразу же ополчатся на меня, стоит узнать, откуда я явилась. «Должен», – Тинох покачал головой. «Кадет Тиэльте, мне уже хочется узнать, в какой же занимательной семье ты росла. Обучение у тебя было, держишься нормально, но вот чему тебя учили, если портальщик ты никакой? Не этикету точно. Бытовой магии? Судя по твоему виду, нет. Драться умеешь?» – спросил без перехода. «Без магии?» «Теорию знаю, но практики не было». Кажется, своим ответом я сильно удивила мастера. «Какую теорию?» «Куда бить, чтобы обездвижить, лишить сознания или убить человека?» Нахмурилась, но решила, что кое-что лучше рассказать. «Как сражаться с ата нечистью меня не учили, но кое-что я знаю». «Так, то есть ты не просто так полезла тогда мне помогать? Ты знала, что сможешь с ними справиться?» «Нет», – замотала головой. «Я просто решила, что хуже не будет. Мастер, поймите, меня перенесло порталом неизвестно куда. Я не знала, выживу ли, суждено ли мне проснуться утром. Не знаю, как у вас. А для нас лучше умереть, сражаясь». «Твоя семья – боевые маги?» «Нет, магом был лишь мой отец». Грустно улыбнувшись, я повторил то, что уже ему говорила. «Ладно, разберемся. Смотри, на территорию Академии можно попасть с рассвета и до последнего луча солнца. Сейчас уже стемнело, но ворота еще открыты, потому что мы ждем кое-каких гостей. Это бывает очень редко, поэтому не надейся, что сможешь гулять, когда вздумается, поняла? Дальше. Если опаздываешь, то ночевать придется в городе, а по возвращению в академию отрабатывать наказание, которое вряд ли понравится. Покидать территорию академии можно по личному разрешению кураторов, ректора, после практики такой, как сегодня, или выходной день. У всех кадетов это один день в неделю, за исключением наказанных. Хорошо учишься, не устраиваешь драк, не нарушаешь правила, можешь отдохнуть в городе. Работать запрещено. Всем кадетам выплачивается стипендия. Тут, как и везде. Хорошо учишься, стипендия выше. Насчет твоей ситуации я с ректором договорился. Тебе выплатят подъемные, чтобы ты смогла приобрести необходимый минимум вещей и канцелярии». «Спасибо», – прошептала тихо, следуя за Тинохом. «Если ты еще раз утрешь нос Тирейну, то для меня это станет наилучшей благодарностью». Вдруг засмеялся он, поглядывая на меня. «Этот надменный засранец думает, что его никто не сможет переплюнуть, а ты, даже не напрягаясь, показал такой результат». Наверное, он говорил что-то еще. Почти уверена, что рассказывал о том, что я должна совершить во благо Академии и ради будущих поколений магов. Но я все это уже не слушала. Когда мы проходили сквозь ворота, я ощутила теплое прикосновение чужой магии, силы, с которой не смогла бы бороться. Что-то очень древнее и непобедимое охраняло военную академию и кадетов и не хотело пускать меня внутрь. Тинох сказал, что из академии не выйти после заката и не войти до рассвета. Теперь я в это верю. А еще знаю, что не смогла бы войти сюда даже днем и с разрешения. Эта магия ненавидела ведьм. Но со мной смирилась, напоследок пообещав приглядывать, и пропустила во двор, где уже я не могла идти вслед за мастером, потрясенно оглядываясь по сторонам. Впереди была длинная аллея, широкая, монументальная, со статуями неизвестных героев, побеждающих отаров. Шипастые, клыкастые, крылатые твари извивались по земле, пытаясь уйти от удара, который вот-вот оборвет их жизнь. Камень! Простой холодный камень, ставший под резцом мастера настоящим чудом. Даже люди не вызывали во мне такого восторга, как изображенные на последнем вздохе ведьмины монстры. «Впечатлена?» – с гордостью спросил Тинох. «Да», – хотелось говорить шепотом. «Этим статуям лет 300. Потрясающая реалистичность. Кадеты, правда, не ценят. Традиции у нас. У них есть после выпускной практики. Наряжают в бальное платье ту нечисть, которую убили». «Наряжают? Я даже с шага сбилась. Но зачем?» «А веселятся они так, понимаешь ли?» Быстрый взгляд на мастера и то, что почудилось в его голосе, оказалось правдой. Он не сердился на самоуправство кадетов. Он его поощрял. Под ногами хрустели гравий и опавшие листья, уже успевшие высохнуть. Да и деревья вдоль дороги были в осеннем золоте. Казалось, что теплый воздух, не ушедший даже с закатом солнца, будет еще долго царствовать, отодвигая зиму. Здесь, в землях магов, было не так, как у нас, но я знала, что это всего лишь иллюзия. Когда снег укроет землю, два мира станут одинаковыми, и различить их можно будет лишь по применяемой силе. Дорога сделала крутой поворот, огибая высокую стену, за которой располагалась большая площадь. Сейчас, освещенная тусклыми магическими фонарями, она выглядела таинственно и пустынно. «Здесь собирают кадетов на построение», – сообщил Тинох. «Это здание – главное учебное, оно же административное. Ты пойдешь туда завтра. Сперва на третий этаж в ректорат, потом на занятия. Сегодня отведу тебя в общежитие, устрою. Попрошу леди Марьет помочь с учебниками и формой, а вот завтра уже сама. Справишься?» Мне показалось, что мастер решил меня проверить. Будто после всего, что произошло, после его помощи, я вдруг решу сесть ему на шею. Но это не в наших правилах. «Благодарю вас за помощь, мастер. Вы сделали для меня даже больше, чем должны были. И могли», — добавила тише. «Так у меня на тебя огромные планы, кадет Ельте. Дорогу запоминай». Какие у него на меня планы, так и не сказал. Но я переспрашивать не стала. Волнение не отпускало. Мне хотелось и смеяться, и плакать, и кричать. Но я мужественно держала себя в руках. А еще вертела головой по сторонам, разглядывая обстановку. Мне, привыкшей к невысоким деревянным домам, было странно видеть огромные здания из камня. Я, конечно, слышала о том, что есть большие города, в которых живут маги. Веды рассказывали нам об этом, пугая тем, что за препоной, чтобы построить здание, нужно заложить в его фундамент жертву. И сейчас я смотрела на Тиноха и думала, правда это или нас просто пугали? Мастер не был похож на того, кто пожертвует невинным просто так. И пусть здание Академии выглядело внушительно, общежитие, к которому мы шли, темнело мрачной глыбой. Я чувствовала, что именно здесь мое место. Маги могут творить любые кровавые ритуалы. К этому я привычна. Но верю, никто не будет пытаться вытянуть из меня силы, как того хотела матушка. «Не успели», – с тоской протянул Тинох за локоть, оттаскивая меня с дороги. Я так задумалась, что не услышала За спиной шум. Вслед за нами на территорию Академии вылетели всадники. Четверо на черных из-за сумрака лошадях пролетели мимо нас, но почти сразу же развернулись и вернулись шагом. «Доброго вечера, мастер Тинох!» Мужчина, который возглавлял маленький отряд, поприветствовал моего спутника взмахом руки. «Поймали кадета после отбоя?» «Лорд Тирейн, счастлив приветствовать вас в Академии Альмерса!» Судя по голосу, уровень счастья был такой, что еще немного и придется браться за лопату, чтобы найти. Но улыбка лорда, блеснувшая в свете фонарей, намекала, что он просто так не уйдет, доведет состояние мастера до нужной кондиции и лишь после этого отправится по своим делам. Я рассматривала его и только спустя несколько долгих мгновений поняла, что названную фамилию уже раньше слышала. Родственник кадета Эдви? Похож. Те же черты лица, разве что четче, складка между бровей, но вот выражение тоже пренебрежительно насмешливое. «А уж как я счастлив видеть своего бывшего мастера!» Я сглотнула и отступила на шажок, маленький такой, но даже это движение привлекло ко мне всеобщее внимание. «Девушка? Кадет? Дорогой мастер Тинох, неужели вы изменили своим правилам?» Одна из фигур скинула капюшон, и я увидела красивую до невозможности брюнетку. Она рассматривала меня с интересом, но я вслушивалась в ее грудной голос, смотрела в почти черные глаза и сжимала кулаки, впиваясь ногтями в кожу. Да, она чуть вздернула подбородок, скривила губы, будто рассматривала гусеницу, но я чувствовала то, что не мог уловить никто из мужчин, никто из всех живущих здесь магов. Она была ведьмой. «Леди Типрио, вы забываете, что помимо обучения будущих воинов, здесь же находится кафедра целительства и портальной магии». «Точно, совсем забыла!» Она рассмеялась и отвела от меня взгляд, в котором до сих пор горело предупреждение. «В таком случае я хочу взять патронат над этой кадеткой». «Прошу прощения!» С нескрываемым удовольствием сообщил Тинох. «Но кадет Тиэльте будет обучаться не под вашим крылом». «Все-таки воин?» – уважительно заметил третий всадник. «Нет, портальный маг». Я покраснела. Не думаю, что это кто-то заметил, но я все равно была рада тому, что ночь уже захватила власть. Свет фонарей не давал толком рассмотреть меня, и это успокаивало. Но леди была ведьмой. Я чувствовала ее силу и никак не могла понять, откуда она здесь. Почему так свободно ведет себя среди магов? Неужели тоже прячется? Невольная пленница мира за препоны или... «Портальный маг? Это же такая редкость! Тем более я хочу знать об этой девушке все! Не бойся, дорогая! Я помогу тебе освоиться в этом жестоком мире мужчин!» Она почувствовала и мою силу, поэтому сейчас мило улыбалась и обещала все богатства мира, стремясь подобраться поближе. И я почти поддалась, качнулась навстречу и лишь спустя миг осознала, что уже не принадлежу к ведьминскому роду. Здесь и сейчас я маг, кадет военной академии, и не имею права покорно следовать за той, кто опытнее и сильнее. Беспрекословное подчинение ведам осталось в прошлом. Сейчас я должна соответствовать иным правилам. И я не знаю, могу ли довериться ей. Взгляд леди Типрио я могла распознать даже в вечернем мраке. Он был холодным и цепким, совершенно не соответствующим тону, которому она призывала меня в свои сети. Слишком красивая женщина, опасная. Ведь это магии не чувствуют, а я точно знаю, что за безупречной внешностью кроется не один десяток ритуалов. Моя собственная крошечная сила – ничто по сравнению с мощным потоком, который пытается подчинить меня. Я не могу точно сказать, случайно у нее это выходит или намеренно? Может, она распознала во мне сестру и на самом деле хочет помочь. Но прежде выяснить, не хочу ли я уничтожить ее налаженный быт? «Нет, прекрасная леди!» – усмехнулся Тинох. «Знаю я вас! Не успею оглянуться, и моего кадета перетащат на целительский факультет!» «Стена стоит! Варлис нам больше не угрожает!» «Темные маги не смогут попасть на эту сторону», – мило улыбнулась леди, переведя взгляд с меня на мастера. «Хангорд наконец-то может спать спокойно». К сожалению, даже 20 лет без нападений не дали нам возможности спать спокойно. Третий из всадников подал голос. «Лорд Тикарвин?» – удивился Тинох. «Вот уж кого не ожидал увидеть сегодня!» «Он теперь служит под моим началом», – как-то нехорошо усмехнулся Тирейн. «А я полагал, что глава тайного сыска не отпустит свою ищейку так просто». «А я полагаю, что для безопасности королевства служба лорда Тикарвина принесет больше пользы», – парировал отец Эдви. «Тилояд с вами не согласен», – Мур оборвал их обсуждаемый лорд. «Но я согласился вам помочь, а быть предметом шуток – увольте». «Тилояд сегодня не явился?» Мастер внимательно оглядывал четвертого всадника, который не спешил открывать лицо. «Нет, у него семейные дела». Тикарвин передернул плечами. «И на вашем месте я бы не стал обсуждать государственные дела при кадете. Или заставить ее принести клятву о неразглашении?» «Бросьте, девочка не сделает ничего плохого», – махнула рукой леди. «Я даже могу проводить ее до общежития. Вспомнить молодость, так сказать». «Леди Типрио, о вашей бурной молодости сложно немало легенд. Давайте не станем посвящать кадетов в историю в первый же день». «Как скажете, мастер, как скажете», – улыбнулась она. «Приятно было увидеться, мастер», – хмыкнул лорд Тирейн. «Сыт рад, что обучается у вас. Кажется, его впечатлили мои рассказы о временах учебы». «Лучше бы они впечатлили его на эту самую учебу. Ректор вас ожидает, хотя вы прибыли несколько раньше, чем он планировал». «Лорд Тивернер согласился поработать на королевскую безопасность, и теперь у нас есть его чудесные амулеты переноса. С ними намного проще». «И его перетянули?» – возмущенно воскликнул Тинох. «Мы все служим королевству», – ответил ему Тикарвин. «Милорд, мы торопимся», – сухо, но с намеком напомнил Тирейну. «Да, конечно, Бран. До встречи у ректора, мастер Тинох. Вам стоит узнать новости из первых рук». «Все непременно». И как только всадники скрылись в тени аллеи, громко выругался. «Терпеть его не могу, что отец, что сын. Только думал, что избавился, так он отпрыска своего приволок. И ладно бы этот сопляк учиться хотел, так он считает себя опытным и умным, будто я таких за годы работы ни разу не видел, мелкий паршивец. Так, Нарина, надеюсь, ты меня не разочаруешь, а то вы, прекрасной леди, вечно норовите сбежать от учебы в самый неподходящий момент». «Мне некуда бежать, мастер», – напомнила ему, чуточку удивившись. Странно, что он снова вернулся к этому разговору. «Я ведь уже говорила ему, что у меня нет дома, где меня ждут. Нет, дом-то есть, и даже есть те, кто ждет, вот только для меня возвращение не закончится ничем хорошим». «Очень на это надеюсь, Тельте, очень надеюсь», – пробурчал он. Тинок широким шагом шел к темному общежитию. Точнее, на втором и третьем этажах свет горел, а вот на первом нет. Мне было интересно, почему, но спрашивать я не решилась. Уверена, завтра мне все покажут и расскажут. Так что отвлекать погрузившегося в собственные мысли мастера нет смысла. Большая двустворчатая дверь была закрыта, и ведьминская сила недовольно качнулась, почувствовав сильное заклинание, навешанное на нее. Защита для кадетов или от них? «Ворота закрываются с последним лучом солнца, но тебе все равно не будет доступа за территорию Академии. Практика есть только с третьего курса, а увольнительную тебе придется заслужить». Он покосился на меня, поморщился и добавил. «Но так как ты портальный маг, то вместе с формой получишь сигналку, чтобы иметь возможность оповестить преподавателей о спонтанном перемещении. И чтобы меня сильты забрали». «Надеюсь, ты не будешь рассказывать мне сказки о том, что случайно оказалась в питейном заведении матушки Порс на Ивовой улице». «Я не знаю, где это». «И хорошо бы, чтобы не узнала. Пришли». Он три раза ударил в дверь, которая располагалась в торце здания и была меньше, чем та, которую я видела раньше. Но вот заклинаний на ней было ровно столько же. «Мариет, открывай! Я привел к тебе новую кадетку». Дверь вздрогнула, но не открылась. «Проваливай, Крейг, пока твое сегодня не превратилось в что я делал вчера!» «Ведьма!» – с улыбкой бросил мастер, а я только вздрогнула. «И здесь есть ведьма?» «Мариет, будь добра, открой, девушка устала!» «Прояви эту вашу, как ее, женскую солидарность!» Чтобы тебя нечисть драла бесплатно с утра и до обеда. Дверь приоткрылась, и на улицу высунулась невысокая, худая, но почему-то круглолицая женщина. «А почему только до обеда?» – уточнил Тинох. «Потому что после любой каприз за ваши деньги». Она окинула меня быстрым, оценивающим взглядом, нахмурилась и покачала головой. «Ты кого притащил, Крейг? Она не выдержит боевку. Ее раскатает по полю за половину сдоха». «А наша Нарина не боевой маг. Она у нас портальщик», – с преувеличенной гордостью представил меня мастер. «Сегодня случайно познакомились во время полевой зачистки, так что у тебя, Мариет, с ней проблем не будет». «С портальным магом и не будет?» Женщина явно была мудрее и понимала, что моя скромная персона может доставить много неприятностей. «Да они мне раз в месяц провалы в коридоре и дыры в стенах устраивают, да и из защитников только одна девчонка, Тители. Но она выпускница, с ней не поселишь. Куда?» «Мариет, я верю, что ты найдешь выход. А меня ждет ректор и...» «Ладно, иди, мастер, устрою ее. Одежда и учебники тоже на мне?» «Ты прелесть!» Расплылся в улыбке и, торопливо покидая священный пятачок у дверей, добавил. «Форму для боевиков, полный комплект, первый курс». «Крейг!» Возмущенно подалась вперед женщина. Шумно вздохнула и посмотрела на меня. «Значит, не защитница, да?» Ответа ей не требовалось. «И куда тебя боевые маги тянет? Это же опасно. Нет, защитники тоже не чай с медом пьют. Но тут можно хотя бы пойти на службу в город, а не в эти сильтовые леса и горы. Ладно, Нарина, идем со мной, найду тебе место. Не к целительницам же селить», – задумчиво пробормотала она. «Хотя это решило бы все проблемы. Они спокойные и за тобой присмотрят, если вдруг что, и подлатают. Не придется переживать, если на полигоне тебе синяков наставят. Кто у нас один живет? Кажется, Тилант одинока. Она девочка хорошая, опять же мальчики за ней присматривают и за тобой приглядят». Леди Мариет повеселела и посмотрела на меня уже с широкой улыбкой. «Ну, Нарина, будешь жить с целительницей». «Хорошо». Я кивнула, решив, что с этой женщиной нужно соглашаться во всем. Она запустила меня внутрь, и я поежилась от неприятного ощущения. Каменные стены здания давили, напоминая, что я не дома. Непривычно, но я знаю, что это ненадолго. Скоро освоюсь и не буду обращать внимания на холод, который пронизывает все здесь. Другая магия, и это просто ее особенности. Вот и все. В общежитии живут все, и мальчики, и девочки, но теоретически на разных этажах. Впрочем, на практике мальчишек у нас все равно больше. Девочки на третьем, так что привыкай к лестницам, это полезно. — хихикнула леди. — На первом этаже хозяйственной части комнаты выпускников. Моя комната тоже здесь. Она кивнула на дверь, у которой мы остановились. — Сейчас выдам тебе форму. Постой здесь и не строй глазки никому. — погрозила пальцем и направилась к еще одной двери, за которой оказался длинный и очень оживленный коридор. — Леди Марьет! Добрый вечер, леди! Вы прекрасно выглядите! Нет, я не взорвал комнату! Возмущенный крик долговязого парня на миг перекрыл гомон. «Стан, это комплимент!» – громко засмеялся кто-то. «Вы почему не в комнатах?» – леди Марит замерла, уперев руки в бока. «Тогда отбой еще полчаса, имеем право!» Темноволосый парень в расстегнутой рубашке посмотрел поверх ее плеча и увидел меня, расплылся в улыбке. «А у нас новенькая, леди Марит, а ее нужно проводить до комнаты, вдруг заблудится?» «Я тебя провожу!» – рявкнула леди, и парни вдруг присмирели, хотя на меня поглядывали, и чудилось мне в их взглядах то же, что у охотников на диких белок. Азарт. «Всем стоять! Нет! Всем немедленно разойтись по комнатам! Выполнять!» «Слушаюсь, мастер!» – грянуло оглушительно, и коридор опустел. Леди постояла недолго и скрылась из вида, чтобы спустя пару минут вновь показаться, но уже с внушительной стопкой вещей. Что-то темно-синее, очень мягкое, даже на вид, привлекло мое внимание, и леди это заметила. «Форма», — пояснила и попросила. «Закрой за мной дверь, проведу тебя лучше по малой лестнице, покажу что да как. Девочек у нас немного, я говорила, так вот, они в основном здесь ходят. Мальчишки-то горячие, болтают много, ненароком и обидеть могут. А так, через вторую дверь зашла, по малой лестнице на этаж поднялась и все». Я приняла вещи, чувствуя странный подъем в душе. Они словно стали первыми корешками, которые должны привязать меня к этой земле, к миру магов. И даже моя сила не имела ничего против. Когда-нибудь научусь использовать отцовский дар и осяду здесь, помогая людям в меру своих способностей. Смогла же леди Прия влиться в эту жизнь. Значит, выйдет и у меня. Так, Нарина, комната 303 твоя. Она постучала в дверь. Правила общежития просты. Подъем по колоколу, отбой в 10. После отбоя комнату покидать запрещено. Единственное исключение – вызов от кого-то из преподавателей. Но тогда необходимо предъявить пропуск. Ясно? Гостей в комнату можно приводить только до отбоя. Но я все равно надеюсь на твое благоразумие. Вы, девочки, сюда учиться пришли, а не перед парнями носом крутить. Заканчивала наставлять она уже не только меня, но и открывшую дверь девушку. «Добрый вечер!» – растерянно пробормотала пухленькая блондинка с толстой, немного растрепанной косой в длинной до пят ночной рубашке. «Знакомься, это Нарина!» – подтолкнула меня леди Марьет. «Твоя новая соседка. Она портальный маг, так что будь осторожна. Но, девочки, обживайтесь. И уже отбой!» Я даже не успела с ней попрощаться, а леди, решив, что выполнила свой долг, ретировалась, оставив меня наедине с незнакомкой. «Привет», – тихо произнесла девушка. «А ты правда портальный маг?» «Да», – ответила осторожно. «Восторг», – прошептала она. «А я целитель, меня Ринель зовут. Вообще я здесь учиться не хотела», – вдруг затараторила она. «Но когда у тебя два брата старших боевики, а папа смотрит на всех особей мужского пола, как на врагов, приходится молчать и подчиняться. Он боялся, что я в кого-нибудь влюблюсь, замуж выйду раньше, чем образование получу. У целителей же ограничений нет. А тут кадеты, нельзя ничего, пока учишься, и под присмотром братьев. Они у меня знаешь какие? Звери!» Вздохнула. «А я не влюбчивая, не знаю, чего это папа так злит. Ну, сосед наш за мной пытался ухаживать, но я даже ни словечком его не поощрила, понимаешь?» «Наверное», — ответила и неловко шагнула вперед. «У меня никогда не было соседки по комнате, да и подруг тоже. Не принято у ведьм дружить, но Ринель даже мои возражения не остановит. Она, кажется, твердо решила, что будет со мной дружить. Иначе зачем столько говорить?» Ринель отступила в сторону, смущенно улыбнулась и махнула рукой. «Вон то занимай, я сейчас свои вещи уберу», – засуетилась, освобождая одну из кроватей от нагромождения одежды. Комната была небольшая. По размеру, как моя дома, может, даже меньше, но все равно какая-то уютная. И совсем не холодная, хотя я боялась, что камень забьет привычное для меня тепло дерева. А вот кровать шире, чем та, что была раньше, да и шкаф свой, что порадовало. Значит, не так уж магия отличается от ведьм. Хотя количество мужчины пугало. Не привыкла я, что колдовать они могут. У нас-то ведов не так много, в основном ведьмы. «Нарина, а ты из какого рода?» Запихивая вещи в шкаф, Ринель на меня не смотрела, но умудрялась говорить. «Я как целитель хорошо твою печать вижу, но разобрать не могу. Она словно не сформировалась до конца. Так редко бывает, когда дети незаконные в основном. А ты?» «Мой отец умер до того, как в рот принять смог», – ответила то, что было придумано раньше и было почти правдой. «Ух, прости, ты его совсем не помнишь? Я тогда еще не родилась», – положила вещи на полку, удивившись тому, сколько свободного места. «Чем его заполнять?» «Мама меня и сестер строгости воспитывала», – добавила, поняв, что Ринель молчит и ждет продолжения. «Я младшая, на меня и надежд никаких не возлагали». Учили всему понемногу. А вот про печать я только от мастера Тиноха узнала. Мама о ней даже не упоминала. «Ого!» – приоткрыла рот девушка и с размаху села на свою кровать. «Но ведь портальная магия – редкость. Вас же чуть ли не с первого дня, как дар просыпается, на обучение отдают». Я скрывала, маме бы не понравилось. «Ринель!» – поторопилась спросить, пока она еще какой вопрос не задала. «А где можно умыться? А то я по лесу сегодня бродила, вся в грязи. Ой, пойдем, пока отбой не прозвучал. И давай я тебя пока караулить буду. А то великолепной четверке, когда ложат о новенькой, так жизни не дадут. Будут тебя на прочность проверять». Она мечтательно вздохнула. «Что за четверка?» В шкафу обнаружилось полотенце и тонкий халат, которые я схватила с не меньшим удовольствием, чем остальные вещи. Хотелось смыть с себя не только сегодняшний день с его потрясениями, но и все прошлое, чтобы оно осталось там, куда мне уже не вернуться. А с завтрашнего дня начать новую жизнь, познавать свои силы, может учиться дружить и уживаться с магами. Это ведь не будет так сложно. «Это самые красивые парни Академии», – протянула Ринель. «И самые опасные, потому что им никто не указ. Они даже мастеров не всегда слушают, за что вечно получают наказание. Но даже это не ломает их характеры». «Это не характер, а глупость», – фыркнула я. «Может быть, легко согласилась она, но в любом случае с ними лучше не сталкиваться, чтобы не нарваться на неприятности. Тирейн, близнецы Тилорби, Тивальте, великолепная четверка Академии Альмерса, опасные, красивые, недоступные». Восхищение все же прорвалось, хотя она честно пыталась говорить с предостережением. Не вышло. «Я все поняла. Подошла к двери. Отведи меня в душевую. Да, идем». Хорошо, что этот день наконец-то закончился.